Почтительно согнувшись, перед ним стоял подрешек. Клыкан кивнул, отвечая на приветствие, и выжидательно остановился перед гостем. «О, великий, могучий вождь кабаньего народа!» — в обычном своем угодливом тоне начал подлешек. «Меня послал к тебе мой повелитель, всесильный леший Фарк Татаул I». Клыкан не любил, когда кого-нибудь, кроме него, величали почетно и почтительно, но поскольку он был в дружбе с синим Фарком, он не пришел в раздражение от его титулованного имени. «Мой повелитель послал меня к тебе, могучий Клыкан», — продолжал Фир, угодливо склонившись перед кабаном, «чтобы я передал тебе призыв к объединению наших сил. Сегодня после рассвета нам нужна твоя помощь. Мой повелитель и почтенная могущественная царица ночи Бреха рассчитывают на твою поддержку, на твою силу и мудрость». Клыкан всегда наслаждался, слыша похвалы в свой адрес, тем более за помощью к нему обращались впервые, и никто иной, а леший, его друг. «Я сделаю все», — сказал он важно. «Помощь будет. Объясни подробно, что нужно». «Спасибо тебе, о великий», — заговорил подлешек, быстро, торопливо выкладывая просьбу, пока своенравный кабан не передумал. «Мы просим, чтобы сегодня, сразу после восхода, твои самые сильные сикачи-воины, не меньше 100 сикачей, пришли к родниковому озеру, туда, где лежит белый ключ-камень. Там мы дадим бой нашим врагам и победим их». «Почему?» — сурово спросил кабаний вождь. «Такая спешка. Почему ко мне не обратились заранее, хотя бы вчера?» «У тебя есть приближенная семья телохранителей. Все мы живем среди зверей, у которых есть уши. И до утра наша тайна, наш союз с тобой, может стать известен нашему главному врагу, седому Вергилу. Мы уверены, что он следит за нами, ему обо всем докладывают. Мы убеждены, что когда даже тайно придем к ключ-камню, волчий вождь тоже может узнать об этом заранее и пошлет туда своих или придет сам. Поэтому мы и собираем большую силу, не стараемся сохранить все в тайне. Он опытен и мудр, и если узнает заранее, придумает, как противостоять нашему натиску». «Не так уж он мудр», — проворчал Клыкан, но спорить не стал. «Для тебя, великий вождь кабанов, ничего не стоит направить сотню сикачей. У тебя очень многочисленное и могучее племя», — умаслил лишний раз подлешек. «Ладно», — согласился Клыкан. «Мои кабаны будут у ключ-камня после восхода. Я сейчас иду на поляну поединков, я там скажу свое слово моему народу и сразу оттуда направлю отряд сикачей в помощь твоему повелителю». Уверенной гордой походкой кабаний вождь двинулся к своему народу. На поляну поединков вели три тропы с разных сторон. Сбоку к поляне примыкала густая роща молодого сосняка, и у Клыкана вошло уже в привычку продираться через этот густой лесок. Он ходил к поляне не по свободным тропам, а только этим путем. Тут-то и поджидали его заговорщики. Еще затемно они залегли в густых зарослях возле узенькой, едва заметной тропинки, по которой должен был пройти свирепый и ненавистный вождь. Хряк с двумя помощниками затаился справа от тропы. Еще раньше по ходу тропы тоже справа лежали остальные четверо сикачей. Они должны были напасть на телохранителей, идущих сзади вождя. Хряк со своими на передних. В середине всегда шел сам Клыкан. Кряж, взволнованный, возбужденный, лежал по другую сторону тропинки. Он понимал, как опытный бывалый боец, что в такой момент нельзя волноваться, надо быть спокойным, но ничего не мог с собой поделать. Слишком уж долго, целых 5 зим и лет, он ждал этого момента, этой расплаты. Все было рассчитано, как будто точно, и он надеялся на удачу. Но теперь уже все заговорщики волновались. Приближался восход. Собиравшиеся было тучи развеялись, небо очистилось, будто готовясь к восходу, хотя самого ясного солнышка еще не было видно, но его лучи уже позолотили лесные вершины. Кабанье многочисленное племя уже наверняка стояло в ожидании вождя. Что же случилось? Почему он не идет? В это время Клыкан как раз окончил беседу с Подлешиком, которая его задержала, и уже двигался к роковой роще, где готовилось покушение. Он всегда был настороже. Но сегодня, идя к поляне, он беспокоился о том, что там будут говорить соплеменники. Что скажет он сам, об этом все время думал и по дороге, потому нападение оказалось неожиданным. Хряк стремительным броском, одновременно с двумя другими сикачами, сбил передовых телохранителей и завязал с ними бой. В тот же миг на идущих сзади охранников напали остальные заговорщики. Взбешенный Клыкан, оставшись один на тропе, хотел было кинуться на помощь телохранителям, но вдруг увидел стоящего напротив него сурового и могучего давнего врага. Он понял все. Кряж мрачно из-под лобья смотрел на вождя, рыл передним копытом землю. «Как ты посмел!» — грозно и властно рявкнул Клыкан. Но, издав в ответ ему злобный глухой рык, противник кинулся на него. В этот момент ясное солнышко уже готово было показаться из-за горизонта, и Харгон, встав на большой камень, обратился к кабаньему племени, замершему в ожидании вождя на поляне поединка. «Братья», — начал Харгон срывающимся от волнения голосом, — «мне поручено сказать вам, что вождь задерживается». Он почему-то забыл, что Кряж велел говорить «поручено вождем». Наступила тишина. «Кем поручено?» — раздался из толпы чей-то неуверенный голос. Харгон замешкался с ответом, но кабаны напряженно ждали. Казалось, племя предчувствовало какие-то важные события. «Мне поручено, братья, передать вам, что вождь задерживается». Харгон сошел с камня. Было ясно, что он не скажет больше ничего. То, что говорил именно Харгон, у которого вождь увел жену, то, что Харгон не сказал, кем ему поручено это слово к племени, очень насторожило всех. Никто не беспокоился за Клыкана, но все вдруг почувствовали, что-то должно произойти.